Суббота, после полудня. По правую руку от себя, между двумя разбомбленными домами, Майя заметил в загоне дохлую лошадь с неестественно раздутым брюхом. Она валялась, задрав к небу все четыре копыта. В нескольких метрах от нее неподвижно стояли еще две лошади. Одна из них была ранена чуть пониже холки, а вторая держалась рядом, тесно прижавшись к ней боком, и время от времени лизала открытую рану. Вдруг раненая лошадь задрала морду, словно собиралась заржать. Она широко раскрыла рот, но никакого звука не последовало. Потом несколько раз помотала головой, и Майя уловил на мгновение взгляд ее кротких и грустных глаз, обращенных к нему. Потом раненая лошадь снова задрала голову, отступила на шаг, положила морду на холку подруги и закрыла глаза. Так она простояла несколько секунд, и во всей ее позе чувствовалась неподвижная усталость и кротость. Ее задние ноги все время дрожали. Майя свернул с шоссе, пересек железнодорожные пути и взял влево, и очутился на главной улице Брейдюна, вернее, там, где была прежде главная улица, что вела к морю. По улице валил нескончаемый поток людей в форме хаки, англичане и французы вперемешку. Без оружия, зато каждый волочил огромный вещевой мешок. Кто за плечами, кто у пояса. Толпа забила тротуары, затопила шоссе. Так как навстречу тоже шли небольшими группками солдаты, то получалась толчая, внезапно создавались пробки, потом снова толпа начинала медленно течь вперед. Все были грязные, пыльные, щеки ввалились от усталости, и пот оставлял на лицах широкие потеки. Продвигались они очень медленно, с внезапными остановками и утомительными паузами. При каждой заминке задние со всего размаху натыкались на передних, слышалась ругань, грубая перебранка, споры. От высокого неба еще блаженно веяло морскими купаниями, каникулами, прекрасными летними днями с их ленивой истомой. Толпа снова двинулась вперед, и тут Майя заметил рядом с собой невысокого пехотного майора. Он был без кепи, и солнечные блики играли на его седых волосах. Он загорел до черна, носил маленькие усики, а на груди его в два ряда расположился целый иконостас. Но ленточки так выгорели, что потеряли первоначальный цвет. Снова остановка, солдаты топтались на месте, потом вдруг повалили все разом и снова остановились. Майя ткнулся носом в каску идущего впереди солдата. Справа от себя он услышал резкий голос: «Нельзя ли быть повнимательнее?» Оказалось, это говорит седовласый низенький майор. Слова были адресованы Верзиле, артиллеристу, к поясу которого были приторочены две битком набитые сумки. «А я на тебя плевать хотел», — протянул артиллерист. Майор побагровел: «Как вы смеете так разговаривать с офицером?» Голос его дрогнул, присекся. «Тоже мне офицер, дерьмо!» — огрызнулся артиллерист. Раздался смех, кто-то улюлюкнул. Майор открыл было рот, чтобы ответить. Теперь уже заулюлюкали все кругом. Майор отвернулся, потупил голову и молча зашагал дальше. Толпа снова остановилась, и снова Майя наткнулся на идущего впереди. Тот повернул голову, и, к великому изумлению, Майя заметил на его лице улыбку. «Почище, чем в метро, а? Ого, да ты из Парижа!» Солдат рассмеялся. «Нет, я из Безье, но метро мне хорошо известно». Колонна снова тронулась в путь. Одна только разница. Бзьерец чуть повернул голову и посмотрел на Майя. «Только в том, — говорю, — разница, что в метро не рискуешь схлопотать в морду бомбу. Я вот чего никак не пойму. Почему они бомбят корабли, а не нас?» «А я так на это не жалуюсь», — заметил Бзьерец. Он задрал голову к небу. «Ты только вообрази, какой бы получился тарарам, если бы ихний самолет нагадил нам на голову». «Может, еще и нагадит». Сейчас движение пошло чуть быстрее. Между отдельными людьми образовались просветы. Майя обогнал седовласого майора и, проходя, бросил на него взгляд. Тот брел, не поднимая головы, и Майя заметил, что по его до черна загорелому лицу катилась слеза. Моя прошел еще несколько метров, и вдруг солдаты снова сбились в кучу. Он шел теперь, плотно прижав к телу локти, выставив вперед кулаки. Опять началась непонятная толчия, и моя чуть не упал на человека, шедшего по правую его руку. «Простите», — обернулся он. Тот, кому он адресовался, держал глаза закрытыми и, казалось, спал. Лет ему было под 60, лицо тощее, поросшее белой щетиной. На нем была какая-то загадочная форма, ярко-зеленая, с темными металлическими пуговицами, а на голове плоская жесткая каскетка, украшенная спереди на околыше двумя золотыми буквами. Куртка была ему явно не по росту, а брюки собрались гармошкой над ботинками. Он шел с закрытыми глазами и, казалось, спал. Моя поискал взглядом своего бзьерца и не нашел. Потом вынул из кармана сигарету, закурил и в ту же минуту почувствовал, что кто-то на него глядит. Он обернулся, справа на него глядел тот в ярко-зеленой форме. Теперь глаза у него были широко открыты, и он смотрел на моя с неприятной настойчивостью. Глаза были черные, блестящие. «Я не спал», — вызывающе сказал он. «Не спали?» — сказал моя. «Да, не спал», — все так же вызывающе повторил он. «Впрочем, мне это не в новинку, я никогда не сплю». Куртка была ему так велика, что рукава сползали до кончиков пальцев. «Да», — напыщенно повторил он, — «я никогда не сплю». Засучив рукав, он сунул руку в карман, вытащил обрывок газетной бумаги, развернул его, и в нем оказалось несколько крошек табака. Из другого кармана он вынул трубку и на ходу принялся ее набивать. В каждом его движении чувствовалось что-то торжественное. «Да, мсье», — снова подтвердил он, — «я никогда не сплю». Началась толкотня, ярко-зеленого прижало к моя, и моя успел вовремя подхватить его под руку. «Что вы делали до войны?» — продолжал ярко-зеленый, когда моя его отпустил. «Да так, ничего особенного». «Это не занятие», — презрительно сказал ярко-зеленый, потом добавил доверительно, — «а я до войны был военным». Помолчав немного, он торжественно провозгласил, — «сторожем был». «А что именно вы сторожили?» — спросил моя. Зеленый нагнулся к моя и лукаво посмотрел на него. «Сумасшедших?» И в пояснение своих слов несколько раз постучал указательным пальцем себе по лбу. «Понятно?» «Понятно», — улыбнулся моя. «Сколько их таких, — подумал моя, — сколько бредет сейчас по дорогам. А что вы собираетесь делать здесь?» — спросил он. Зеленый посмотрел на моя, как будто сомневался, в своем ли тут уме. «Да ясно, собираюсь попасть на судно. А вы что думали?» Моя расхохотался. «Чему вы смеетесь?» — вдруг обозлился военный. Не успел моя повернуться к нему и ответить, как снова началась толкотня. А когда двинулись вперед, человек в зеленой форме уже пропал. Вот как люди встречаются, раздался над его ухом голос. Это оказался бзьерец, благодушный, приветливый. «Послушай», — сказал он, — «ты веришь в эти самые суда? Так вот, что я тебе скажу, не суда, а всего одно судно». Они добрались до перекрестка, там стоял английский офицер, такого неестественно высокого роста, что на целую голову возвышался над толпой. Он размахивал обеими руками и, не переставая, кричал всего одну фразу, сначала по-английски, а потом по-французски. «Англичане направо, французы налево». Никто его команды не слушал. «Надеюсь, мы еще во Франции, так-перетак, мать их», — сказал бзьерец. «Во всяком случае, не англичанину командовать мной, иди, мол, туда или сюда». «Я сейчас поговорю с ним», — сказал моя. «Англичане направо, французы налево». «Заткнись!» — завопил вдруг бзьерец. Моя продрался вперед. Английский офицер оказался не таким уж великаном. Просто он взгромоздился на невысокий деревянный помост. На таких помостах стояли английские солдаты, выполняющие у перекрестков функции регулировщиков. Моя закинул голову и спросил по-английски. «Скажите, пожалуйста, французов здесь сажают на суда или нет?» Офицер опустил на него глаза буквально на долю секунды и тотчас крикнул: «Англичане направо, французы налево!» Моя так и не понял, видел ли его англичанин, раз он тотчас отвел от него взгляд. «Я спрашиваю», — повторил он, — грузят здесь французов или нет?» Снова офицер опустил глаза, и моя почудилась, будто взгляд англичанина прошел сквозь него, как сквозь прозрачное тело. «Англичанина право, французы налево!» «Я обращаюсь к вам с вопросом», — сказал моя, — «не будете ли вы так добры ответить?» На сей раз англичанин, опустив глаза, очевидно заметил «моя». «О», — произнес он и добавил равнодушным тоном, — «вы прекрасно говорите по-английски». Моя замялся. Он пытался представить себе, как на его месте отреагировал бы англичанин на такой комплимент. «О», — наконец ответил он, — «я еле-еле могу связать несколько слов». «Англичане направо, французы налево», — вновь завопил англичанин. «Но моя ясно почувствовал, что выиграл еще одно очко. Не могли бы вы сказать, — повторил он, — здесь ли грузят французов?» Ответа не последовало. Английский офицер махал руками, будто полисмен на бойком перекрестке. Вид у него был степенный и одновременно мальчишеский. Глаза голубые, черты лица правильные, и щеки гладкие, даже пушком не поросшие. Казалось, его ничуть не смущало, что его приказы производили столь малый эффект. Прошло несколько секунд, потом он снова опустил глаза и посмотрел на моя. «Где вы научились английскому?» «В Англии». «О!» — сказал офицер и тут же завел: «Англичане направо, французы налево». Моя ждал. Казалось, англичанин начисто забыл о нем. Он вынул из кармана большой носовой платок защитного цвета и мечтательно обтер взмокшую шею. Вдруг он что-то пробормотал, почти не разжимая губ, моя прислушался. «Что благородней духом покоряться?» Он запнулся, видимо, искал в памяти забытое слово. «Прощам», — подсказал Майя. «Что-что, простите?» — англичанин перевел на него взгляд. «Прощам». «Прощам?» — повторил англичанин, недоуменно вздернув брови. «Прощам и стрелам яростной судьбы. Шекспир, Гамлет». Англичанин тупо уставился на Майя, потом неожиданно спрыгнул со своего насеста. «Шейк, Хэнс! Шейк, Хэнс!» — восторженно крикнул он. «Вашу руку!» Майя пожал ему руку. С минуту они молча глядели друг на друга. «Меня зовут Джебет», — сказал англичанин, делая заметное усилие, чтобы вернуть себе хладнокровие. «Капитан Леонард Гексли Джебет». Он представился по всем правилам, Майя улыбнулся. «А меня зовут Майя, сержант Жюльен Майя». «Сержант», — повторил Джебет, вздергивая брови. «Сержант? Нет, правда, сержант?» «Точно. То есть вы хотите сказать, что вы не офицер?» «Нет». «И вы правда сержант?» «Да». Джебет залился смехом, настоящим детским смехом, неудержимым, нескончаемым. Он сгибался вдвое, побагровел до ушей, даже слезы у него на глазах выступили. «Простите», — проговорил он, наконец, отдышавшись. «Простите, но ведь это же чертовски смешно». «Что смешно?» «Самая смешная шутка за сегодняшний день». «Значит, были и другие еще», — подумал Майя. «Да, вообразите», — твердил Джебет, — «вообразите». Спокойствие возвращалось к нему не сразу, а медленно, постепенно. «А-а-а», — протянул Джебет, — «попали по призыву». «Думаю, что даже у нас происходит нечто подобное. Англичане направо, французы налево», — без перехода крикнул он. «Я понимаю», — добавил он, забравшись на свой насест, — «призыв. Но даже с этим чертовым призывом вас все равно здорово расколошматили». «А ведь мне казалось», — быстро отозвался Майя, — «что вас тоже расколошматили». Наступило молчание. Англичанина, казалось, удивила такая постановка вопроса, и он задумался. «Верно», — сказал он, наконец, вежливо, — «и нас тоже расколошматили». Но моя почудилась, будто эта мысль лишь впервые пришла англичанину в голову, и даже сейчас он принял ее не без оговорок. «Англичане направо, французы налево!» Выкрикивал он сейчас свою команду в более быстром темпе, как бы желая наверстать упущенное время. Моя искоса следил за толпой. Команде Джебета и теперь, как и прежде, никто не повиновался. Как же он ухитряется этого не замечать? «Уже час я здесь торчу», — сказал Джебет, и все проходившие мимо французские офицеры грубо меня оскорбляли. Все без исключения. За всю жизнь я столько ругательств по своему адресу не слышал. «Примите мои сожаления», — отозвался Моя. Это слово тоже оказалось магическим. С лица Джебета, как по волшебству, исчезло напряженное выражение. Он поглядел на Моя с ребяческой симпатией. Грубо раздвигая толпу, к ним подошел какой-то Томми. С минуту подражал рукой где-то на уровне своих бровей и обратился к Джебету с вопросом. Говорил он по-английски с таким странным акцентом, что Моя не понял ни слова. «Конечно, конечно», — отеческим тоном ответил Джебет. «Не волнуйтесь, вас погрузят на суда всех до одного». Томми отошел, Моя задрал голову. «А не могли бы вы сказать и мне то же самое? Именно этого ответа я и добиваюсь от вас». Джебет улыбнулся, помялся. Потом нехотя ответил: «Боюсь, что нет. Здесь грузят только англичан». «Наконец-то», — подумал Моя, — «наконец-то ответил. А ведь пришлось болтать с ним чуть ли не четверть часа, чтобы добиться ответа. Четверть часа беседы плюс цитаты из Шекспира». «До свидания», — сказал он. Он круто повернулся, но не сделал и двух шагов, как его окликнули. «Мистер Моя! Мистер Моя!» — он оглянулся и подошел к офицеру. «Послушайте-ка», — проговорил Джебет, — «я могу кое-что для вас сделать. То есть, надеюсь», — добавил он, — «что смогу что-то сделать. Идите в бюро по эвакуации и спросите капитана Фири. Полагаю, что он может заняться вами». «Бюро по эвакуации? Идите прямо до пляжа, там свернете налево, и ярдах приблизительно в 60 будет розовая вилла. Как вы сказали, капитан Фири, Джеральд Фири. Его легко узнать, у них в батальоне он самый низенький». «Он и в самом деле такой низенький?» «Да нет», — улыбнулся Джебет, — «вовсе он не низенький, но в их батальоне все офицеры очень высокие». Моя рассмеялся. Джебет поглядел на него с удивлением, потом тоже захохотал. Хохотал он, как и в тот раз, фыркал, кудахтал, настоящий школьник. «Вэл, хорошо», — он вдруг снова приобрел свой солидный вид. «Немного выше вас, у него усики маленькие, вроде зубной щетки. До свидания». «До свидания, мистер Моя». Моя снова нырнул в скопище людей и за спиной услышал неунывающий голос Джебета: «Англичане направо, французы налево». Он оглянулся, Джебет широко размахивал руками. Ясноглазый, с девичьим румянцем, он казался ангелом у врат рая, специально поставленным наводить порядок среди мертвецов, отделять праведников от грешников. Только нынче, — подумал Моя, — праведники все англичане. Он ждал, что перед ним откроется пусть небольшой порт, причал или хотя бы дамба, с которой ведется погрузка, пришвартованные к ней огромные транспортные суда, люди, карабкающиеся по сходням, а увидел только пустынный берег, тянущийся в обе стороны до самого горизонта. Пляж, бальнеологическое заведение напротив кокетливых вилл за невысокой опорной стенкой, преграждающий путь волне в штормовую погоду. Транспортными судами оказались обыкновенные баржи, до смешного ветхие и маленькие. У одной на левом борту виднелось даже старинное, давно вышедшее из употребления, лопастное колесо. Неподалеку от них сновали два совсем игрушечных миноносца. На берегу бесконечно длинными параллельными рядами стояли в ожидании Томми. Подальше, влево, уже за пределами участка, отведенного под посадку, группами держались французы. «Англичане направо, французы налево!» Каким чудом слова команды, которые безуспешно выкрикивал Джебет на перекрестке, превратились здесь в реальность. Тихое, как озеро, море ослепительно блестело на солнце. Между берегом и грузовыми судами беспрерывно, не спеша, ходили три, а может и четыре маленькие зеленые лодки. И каждый раз лодка доставляла на судно от силы полдюжины Томми. Моя ошалела, следил за их основанием. Как при таких темпах можно переправить через канал целую армию? Тут он услышал знакомое жужжание и вскинул голову. По трое в ряд шли немецкие истребительные бомбардировщики. Летели они высоко и прямо над головой Майя. Во всяком случае, ему почудилось, что именно над ним они начали описывать широкие круги. Один из двух небольших миноносцев, патрулировавших у берега, вдруг резко рванулся вперед и направился, выписывая зигзаги в открытое море, силой рассекая воду и оставляя после себя пенистые глубокие борозды. А через минуту залаяли зенитки. Они били отовсюду. С миноносцев, с грузовых судов, с берега, с крыш стоял оглушительный грохот, и уже через минуту небесную лазурь прошили десятки маленьких белесоватых облачков, которые, казалось, возникали всего в нескольких сантиметрах позади немецкой эскадрильи, плыли ей вслед, потом одно за другим растворялись в воздухе. Внезапно берег огласило неистовое «Ура!» — это взлетели канадские истребители. Странное дело, они шли с востока, будто их база находилась там. И мгновенно бомбардировщики перестроились, строй их распался, раскололся пополам, образовав как бы изящный венчик гигантского цветка. Одни ринулись навстречу истребителям, а другие сбились в кучу, сжались и пошли в пике прямо на море. Наступило минутное затишье. Береговые зенитки замолчали, теперь слышалось только отдаленное уханье автоматических пушек на миноносцах. Майя поднял глаза и тотчас опустил их, его ослепило солнце. Да и воздушный бой разыгрывался на такой высоте, что ничего нельзя было разглядеть. А если бой там и продолжается, все равно ничего не слышно. Вдруг Майя почувствовал, что его схватили за руку. «Что, взяли?» — произнес рядом с ним чей-то голос. «Взяли?» — говорил какой-то пехотинец, костистый, тощий. Он весь трясся от возбуждения и неотрывно глядел на море, выкатившимися из орбит глазами. «Взяли?» — повторил он. «Что, взяли?» При каждом слове на его тощей шее судорожно ходил кадык. Майя вырвал руку и посмотрел на море. Все произошло с такой неестественной быстротой, что он только потом, через несколько мгновений, отдал себе отчет в случившемся. Три бомбардировщика гнались за одним из миноносцев, шедших параллельно берегу. Вдруг один бомбардировщик оторвался от тройки, спикировал, чуть не упав на свою жертву, и сразу же взмыл вверх. Майя увидел, как от него отделились три больших предмета. Да, у того бзьерца оказался верный глаз. Издали они походили на три капли птичьего помета. Три безобидные капли помета какой-то гигантской птицы. Майя заметил, как вокруг миноносца взметнулись фонтаны воды, но тут второй немецкий бомбардировщик вошел в вираж, свалился на одно крыло, прежде чем войти в пике. На этот раз раздался глухой удар. Пламя охватило миноносец. И теперь уже он не двигался. Потом третий бомбардировщик обрушился на свою жертву. Снова раздался глухой удар. Миноносец дал крен, затем на мгновение словно выпрямился, и тут, как бы измученный этим последним усилием, лег на бок. Майя чувствовал, что его снова схватили за руку. И опять это оказался все тот же тощий солдат. Он весь дергался, кусал себе пальцы, глаза его горели каким-то странным огнем. «Крепенько влепили», — твердил он в каком-то пароксизме возбуждения. «Крепенько». «Это английский?» — спросил Майя, высвобождая руку. «Нет», — произнес за его спиной чей-то спокойный голос. «Нет, французский». Когда он был у берега, я флаг разглядел. «Крепенько влепили», — твердил солдат. Во всей его фигуре, в голосе чувствовалось торжество. «Похоже, тебя это радует, а?» — неприязненно проговорил Майя. «Да брось!» — посоветовал все тот же спокойный голос за его спиной. «Он же шизик!» «Крепенько влепили!» — пронзительно проверещал солдат. Вдруг над берегом прокатился гул голосов. Очевидно, зенитки подбили один из бомбардировщиков. Самолет с трудом снижался. Летел он низко, на маленькой скорости. Казалось, он не летит, а влачится по воздуху. Из всех углов городка началась яростная стрельба, но вой человеческих голосов заглушал ее. Сердце у Майя забилось как бешеное, он сжал кулаки. 10 лет жизни он отдал бы, не колеблясь, лишь бы сбить этот бомбардировщик. Он поискал взглядом оружие. В 2-3 шагах от него какой-то Томми вскинул винтовку на плечо. «Моя!» — еле сдержался, чтобы не вырвать ее из рук англичанина. Томми палил так быстро, что не успевал как следует прицелиться. «Попади!» — жарко молил «Моя!» «Пусть бомбардировщик рухнет нам на башку, лишь бы от оккупантов осталось мокрое место, и от меня тоже. Велика, подумаешь, важность!» Бомбардировщик летел теперь так низко, что гневные крики всех этих людей, должно быть, доходили до него. Продвигался он вперед как-то до странности нерешительно, переваливаясь с крыла на крыло, словно загребал в воздухе. «Сгори!» — жарко молил кого-то «Моя!» «Да сгори же, черт!» Над пляжем самолет начало кренить еще сильнее. Пулеметы и винтовки били по нему со всех сторон. Нечеловеческий, все заполняющий вопль висел над толпой. Самолет, казалось, застыл на месте, словно его винт внезапно перестал вгрызаться в воздух. И «Моя» почудилась нечто ни с чем не сообразное, будто бомбардировщик движется задом наперед, но иллюзия длилась не больше секунды. Внезапно самолет набрал скорость и исчез за домами. Выстрелы разом прекратились.